Вторая. Как-то у Розы было окно между парами. Она бы и рада была уйти домой пораньше, но последняя лекция была важной, поэтому она купила эклеры в пекарне и забежала на чай к Ане, которая жила к университету близко и на данный момент болела. Когда лифт подпрыгнул на нужном Розе этаже, у нее что-то ёкнуло в душе. Так проявлялась интуиция. Она поняла, что сейчас обязательно увидит Митю. Двери разъехались. Около ее ног тут же завертелся Эммануил. Но поводок держал совсем не Митя, а рыжеволосая девушка с модной чёлочкой-шторкой. Парень закрывал дверь своей квартиры. «О, Роза, привет!» — сказал он, вытаскивая ключ из замочной скважины. «Вы знакомы?» «Диана, это Роза. Роза, Диана». Они кивнули друг другу. Диана приветлива, а Роза сдержана. Она уже видела Митину девушку. Но все мельком и мельком. А вот так лицом к лицу никогда. Интересно, как эта девушка относится к ней? Какая-то новая подруга ее парня должна вызывать много подозрений. Но Диана, казалось, была абсолютно спокойна по этому поводу. И только открыто и не очень заинтересованно смотрела на Розу. Почему-то ее обидела эта незаинтересованность. Неужели она некрасивая? Неужели в нее нельзя без памяти влюбиться? Хотя за столько лет никто и не влюблялся. Митю она не брала в расчет, потому что он был маленьким. Это несерьезно. Роза постаралась как можно незаметнее оглядеть Диану. И ее красота почему-то в этот раз не заставила Розу восхититься современными девушками, а ввела в состояние неопознанной и непонятной тоски. «Интересно, почему ее любят, а меня нет?» — подумала она. «Чем она отличается от меня? Почему у меня еще никогда не было любви? Что такого особенного делают все те, кто смог встретить любовь в наше время?» Ей ужасно захотелось, чтобы Эммануил всем своим видом показал, что ее Розу он любит больше, чем эту незнакомую девушку. Но, может, и не незнакомую. Может, Диана с Эммануилом увиделись даже раньше Розы. Но ведь кличку для собаки Митя придумывал вместе с ней. Интересно, почему? Пока они знакомились на площадке, двери лифта уже закрылись, и он уехал вниз. Митя снова нажал на кнопку, а Роза, погладив щенка на прощание, постучала в Анину дверь. «Привет!» — прохрипела подруга. «Ой, эклерчики! У меня как раз вся еда в доме закончилась. Я, наверное, килограмма два набрала. Валяюсь в кровати. Митя, Диан, привет!» Роза вошла, и когда Аня закрыла дверь, сказала, снимая пальто. «Ты знаешь ее, да?» «Да, она у него постоянно бывает. Милая такая. Бегала мне за каплями от насморка». Розе стало стыдно. «А мне почему не позвонила?» — спросила она. «Не парься, зачем тебе надо было дергать? Ты далековато живешь. А Оля где?» «Отсыпается. Вчера в клуб ходила с каким-то новым парнем. Ну, хоть у кого-то личная жизнь насыщенная». Кутаясь в огромный свитер, на который наверняка не нализала ни одно пальто, Аня прошла на кухню. Ее кот бежал за ней. «Значит, Диана милая», — сказала Роза, замыкая эту цепочку. «Да, нормальная девчонка. А давно они вместе? И как у них все вообще?» Аня обернулась и улыбнулась. «А ты с какой целью интересуешься?» «С целью сплетен». Подруга поставила на стол перед Розой кружку чая. «Ты ревнуешь, что ли?» «Нет. Просто ты обычно чужой жизнью мало интересуешься. А тут вдруг хочешь интимных подробностей. Может, все-таки у тебя к Мите...» «Мы дружим». «Я знаю, знаю. Просто подумала, что, может, что-то изменилось». «Нет». С улицы до их квартиры долетело веселое гавканье собаки. Роза подошла к окну, держа теплую кружку чая в руках. Митя обнимал Диану за плечи одной рукой, а в другой держал поводок. Эммануил бежал впереди. «Я не ревную», — сказала Роза, обернувшись. «Но тот факт, что у него есть девушка, неожиданно выбивает меня из колеи». Она помолчала, а потом добавила. «Плакать хочется». «Я 3 дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Прекрати. А ты будь честна». Роза отвернулась от окна и посмотрела на подругу. «Ань, если я сейчас скажу, что он очень нравится мне, я будто спущу курок, понимаешь? Пока я это не сказала, у меня все хорошо». «Боже ты мой», — ответила Аня. «Почему же мы такие несчастные?» Мы не несчастные, просто пока не встретили своих людей. Вчера созванивалась с родителями. У их друзей есть дочка, она помладше нас года на 3. И мама рассказала, как они вчера собирались с этими друзьями и шутили, что если эта дочка не выйдет замуж до 21, то они посадят ее в телегу и повезут по городу со словами «созрела, созрела». А потом мама добавила, что меня тоже надо сажать в телегу, но кричать «перезрела, перезрела». Аня рассмеялась. Роза смотрела на подругу и ничего не говорила. Только в груди ворочались обиды и раздражения. Но не на подругу, а на ее семью. «Они уже не понимают», — сказала Роза наконец, «что в наше время невозможно жить по шаблонам их времени. Сейчас уже странно выйти замуж в 18 и в 20 родить. Конечно, кто-то так делает, но все-таки это происходит реже, чем раньше. Любовь изменилась, но одновременно с этим и осталась прежней. Они этого не понимают. Вообще никто из людей прошлого не способен понять, как тяжело нашему поколению приходится в поисках любви. Век разобщенности какой-то. Но при этом все так этой любви хотят. Помнишь, как в детстве? Тебе обидно, что всем дали конфету, а тебе нет. И ты громко говоришь, что вообще конфеты не любишь и не ешь». Аня кивнула, глядя на остывший чай в своей кружке. Рука ее механически гладила Диккенса, пристроившегося на коленях. «Но все-таки, начала она. Пусть мы и другое поколение, но в своей сущности ничем не отличаемся от каких-нибудь античных людей. Даже они писали о любви. И мне так безумно хочется, чтобы меня любили. И я знаю, что ты скажешь, что меня уже любят. Что есть ты, Оля, моя семья. Что я сама могу дарить любовь. Это все да, конечно. Но ты же сама понимаешь, если честно посмотришь внутрь себя, что это совсем не та любовь. Я хочу, чтобы меня любил мужчина. И чтобы тот, которого люблю я. Ну, ничем, Роз. Аня посмотрела на подругу с тоской. Ничем этого не заменить. Да, наверное, можно жить счастливо. Да, любовь с мужчиной — это не смысл жизни. Но я так этого хочу. И так гадко, что надо просто ждать и молиться, верить, что однажды и нам пошлют это чувство. А я ничего, ну, просто ничего не могу сделать. А я вот уже чувствую внутри, понимаешь, что во мне так много любви. Именно любви взрослой. Той самой, которую нужно пережить. Но она только варится внутри меня, бурлит, а мне некуда ее девать. А нужно только ждать и ждать и ждать. Роза вновь подумала, что даже если ждешь, не факт, что встретишь. Но что остается? Только надеяться. Аня закашлялась, глотнула чай, а потом сказала. А из-за Мити ты не расстраивайся. Никто не знает, в каких они с Дианой отношениях. Может, его чувства к тебе никуда и не делись. Потому что вашу странную дружбу я иначе никак объяснить не могу. Почему странную? Ты извини, но вы слишком много времени проводите вместе для просто друзей. И как-то быстро потянулись друг к другу, будто только и ждали этого. Так что я за то, что у него еще есть к тебе чувства. Но они спят. Нужно просто им помочь проснуться. Я будильником быть не собираюсь. Конечно, нет. Я не имела в виду влезать в их отношения. Просто не отчаивайся, вот и все. Все еще может измениться. И ты, Анют, не отчаивайся. Однажды ты встретишь того самого. Угу, тоскливо отозвалась Аня. Только что-то он все никак не идет. Где же ты, моя любовь? Вздохнула она и зашлась страшным кашлем. Роза внимательно оглядела подругу. Волосы у нее были грязные от пота. Под глазами залегли темные круги, а нос покраснел. Аня снова закашлялась, да так, что ей пришлось опереться руками о стол. Роза вскочила, помогла подруге добраться до кровати и уложила в постель. Затем налила ей побольше воды, поставила на тумбочку. Еще притащила из кухни носовые платки, заказала суп, разогрела его, накормила Аню. Когда та уснула, Роза тихонько ушла, захлопнув дверь.